Это ты путаешь. Кейс вы не у меня взяли, а у господина Грязнова. Ваша сообщница Веста с ним шуры-муры крутила, а ваш сообщник Рома в это время в гостинице номер взламывал, а потом добычу вам передал. Теперь сообразил? «Что-то припоминаю», — сказал парень. Что именно он припомнил, Гуров не узнал, потому что за дверью послышался шум, и в кухню ворвался Ахмат. На его сплющенном лице было написано выражение тревоги. Должно быть, он слышал выстрел. Небольшой разгром на кухне и жалкое положение, в которое попал сообщник, быстро убедили его в том, что тревога оказалась отнюдь не ложной. Он выругался и прыгнул назад в коридор. Кричко со стулом в руках бросился за ним. Гуров не успел его остановить. Но он отвлекся, и его пленник, неожиданно дернувшись, освободился и нырнул в ту же боковую дверь, куда ушел Широкий. Гуров побежал за ним вдогонку. За дверью оказалась ведущая наверх лестница. Молодой человек старался вовсю, но колено, в которое ударил его Гуров, мешало ему бежать, и на самом верху Гуров догнал его. Молодой человек развернулся и попытался нанести Гурову удар ногой в лицо, но тот перехватил его лодыжку и дернул. Священник коротко вскрикнул и полетел вниз по крутой лестнице. Звук, с которым он это проделал, был ужасен. Казалось, у парня хрустнула каждая кость, которая имелась в его скелете. Он упал у подножия лестницы и больше не поднимался. Гуров бросился дальше. Он увидел коридор и приоткрытую дверь, из которой сочился свет. Гуров ворвался в комнату и увидел Широкого, лихорадочно перебирающего кнопки мобильного телефона. Видимо, он никак не мог связаться со своими дружками. Увидев Гурова, Широкий отшвырнул телефон и схватил со стола пистолет с глушителем. Гуров, даже не вспомнив в этот момент про генерала, выстрелил первым. Рука Широкого с зажатым в ней пистолетом дернулась, будто через нее пропустили электрический ток, и оружие полетело на пол. Широкий со злобной гримасой прыгнул за ним и наклонился, чтобы поднять, но правая рука его вдруг повисла, как плеть, а из-под рукава закапала кровь. Широкий с удивлением посмотрел, как падают на пол багровые капли, и попытался схватить пистолет левой рукой, но Гуров уже был рядом. Он сильно ударил Широкого рукояткой пистолета по затылку. Широкий на мгновение замер, а потом молча повалился на бок. Гуров отшвырнул ногой его пистолет и обернулся к дверям. Он услышал, как по лестнице стопотом кто-то несется. По звуку шагов это был никак не Кричко. Гуров не стал дожидаться, пока бегущий окажется наверху, и бросился ему навстречу. И все же он чуть-чуть опоздал, они почти столкнулись в дверях. Гуров и на этот раз не успел зафиксировать внешность. Вороненный ружейный ствол уже был вскинут ему в лицо. В последнюю секунду Гуров успел ударить по нему снизу, и приготовленный для него заряд с оглушительным грохотом саданул в потолок. Сверху посыпались щепки и куски штукатурки. Продолжая движение, Гуров нанес противнику мощнейший удар головой в лицо,